Алло. Да. Алло, здравствуйте. Сервис займов Капуста, Туралина Елена Геннадьевна. Анастасия Викторовна. Да-да. Анастасия Викторовна, у вас не закрытый займ. Никогда вы что? Да. Серьезно? Вот это новость. Давайте серьезно разговаривать. Не, давайте не будем серьезно разговаривать. Такое утро замечательное. Солнышко светит, птички поют. Как насчет никогда? Никогда вам подходит? Вы отказываетесь от оплаты? Конечно же нет. Я просто спрашиваю, как насчет вам никогда подходит такая дата? Я вас спрашиваю, взрослый человек, ведете себя? Не бывает взрослых людей, бывают только постаревшие дети. Подобающим своему возрасту. Не подобающие, а что надо быть нужной, нудной, безэмоциональной сливой, что ли? Все время, как вы. Вы когда оплачивать будете, я вас еще... Зачем мне это нужно, объясните мне. Отказываетесь это? Зачем мне это нужно, объясните мне. Вы отказываетесь? Да вы объясните, нет. Я пока не вижу для себя выгоды. А выгоду пройдите. Вижу. А отдавать вообще не вижу. Я не вижу. У меня 10 дней вам для решения данного вопроса. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Run. Да. Алло, здравствуйте, Ольга Валентиновна. Да, кто спрашивает? Меня зовут Екатерина Валерьевна, это компания «Конго». У вас просрочка 42 дня, я по задолженности вашей звоню. Вы знаете об этом? Да, знаю. Как вопрос будете решать? Пока никак. Оплатой. Оплачивать не будете? Пока нет. Хорошо, в какие сроки будет оплата тогда? Не могу ответить на этот вопрос. Денег пока нет и пока не предвидится. Интересно, вы нарушили договор, вы даже с компанией не связались, а почему? Ну, подайте на меня в суд, если я нарушила договор. В чем дело? К чему эти разговоры? Вы позвонили меня пристыдить? Хорошо, да, Ольга Валентиновна, я не позвонила получится. Вас не пристыдить. Я позвонила вас не пристыдить, я позвонила вам поговорить по поводу вашей задолженности, потому что 42 дня вы не выходите на связь с компанией. В смысле, не выхожу на связь? Я что, от вас скрываю, что ли? Я не знаю, почему вы трубку не берете, когда компания вам звонит. Ну, конечно. Сейчас вы взяли, до этого нет. В общем, не в этом дело. Дело в том, что вы взяли деньги, нарушили договор и не возвращаются деньги. Причина вашей неоплаты. Объясните. Отсутствие денежных средств. По договору это неуважительная причина, знаете. Ну, значит, подайте на меня в суд. Нет, ну, значит, эта компания будет выбирать сама, да? Ну, выбирайте, чего хотите. Зачем вот эти пустые разговоры? Почему это не пустые? Это доказательство того, что вы целенаправленно берете деньги и не возвращаете. А, 159-я часть, первая. Ну, хорошо, удачи вам с доказательствами умысла. Почему вы такой тон общения выбрали? Ну, вы же начали чушь нести по поводу берете деньги с целью невозврата. Я что, не понимаю, ну, к чему вы клоните? Ну, хорошо, идите в суд, значит, правоохранительные органы, в прокуратуру. Деньги вы взяли, компанию обманули, идите, обращайтесь. Ну, обращайтесь куда следует, чего названивается. Вы не настроены, наверное, на конструктивный диалог. Нет, с вами никогда у меня не будет конструктивного диалога. В таком случае я зафиксирую, Ольга Валентиновна, с ваших слов официально отказ. Хорошо, с моих слов по телефону официальный отказ. Не собираюсь отвечать на ваши вопросы. По адресу регистрации. Что по адресу регистрации? Копию судебного решения направлять. Ольга Валентиновна, а у вас есть что по месту регистрации описать? Нет, вам тут не повезло. Нет? Описывать у меня нечего. Замечательно. Тогда вас привлекут к ответственности. Да-да-да, хорошо. Хорошо. Я с вашей... Ну, хорошо, вы так не нервничаете. Просто дело я том, нервничаю по-вашему? Разговор... Было бы из-за чего? Очень сильно. Да? Очень сильно. Не, я, вам, наверное, потому, я рекомендую не вам перекреститься трижды. Это раз. Чего мне нервничать-то? У меня все хорошо. Вы хамите и грубите. Я хамлю, это я так просто показываю ваше свое пренебрежение к вам. Вот и все. Вы показываете пренебрежение? Да. Для какой цели? Ну, чтобы показать вам, что мне наплевать. Что показать? А, ну вот, о чем и речь. Вы берете деньги с целью невозврата. Ну хорошо, идите, доказывайте. Об этом доказывайте это в суде. Чего трындеть-то по телефону? Не желаю вам того же. Всего доброго. Не желаю вам того же. А я вам желаю всего доброго. А я вам нет. Run. Здравствуйте, Анастасия Викторовна. Здравствуйте, кто это? Это выездной отдел у Финколлект. Да вы что? Офигеть. С вами разговор записывается. Документы компания Турбозайм уступила нам по договору цессии. Реквизиты для оплаты у вас изменились. К оплате подготовились, Анастасия Викторовна? Не-не-не, для вас денег нет. Почему нет? Потому что вы мне не нравитесь, я вам не хочу платить. Я не спрашивал, нравитесь вы нам или нет. Вы обязаны нам оплатить всю задолженность в полном объеме. Ну, обратитесь, может быть... Сколько вы заработали за 3 месяца? Обратитесь, может быть, в суд. Сколько вы заработали за 3 месяца? За 3 месяца я заработала 250 тысяч евро США. В чем проблема была оплату произвести? В том, что вы мне не нравитесь. Я не хочу вам платить. То есть звонка была помочь в данный момент, к сожалению. У меня этого не получилось. Готовьтесь к дальнейшему диалогу. Run. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Владислав Андрей Андреевич. Уведомляю вас о записи разговора. Скажите, пожалуйста, Ольга Михайловна, это вы? Это я. Очень приятно. Звоню по поручению вашего кредитора. Ранее обращаюсь в микрофинансовую компанию, честное слово. У вас текущая просрочка это 276 дней. Вот актуальная сумма у вас на 9.04.16 года составляла всего к оплате 31 544 рубля. Также в деле у вас имеется акция, то есть можно оплатить по акции. Сумма займа ваша составляла 10 тысяч рублей. Кредитор вам предоставляет к оплате вашей финансовой задолженности 5 дней. То есть также можно оплатить по акции. То есть вы по акции оплачиваете 21 тысячу рублей. И вся остальная сумма долга с вас списывается. Это что-то предоставляет вам ваш кредитор. Спасибо за информацию. Что? От вас поступит платеж? Фиксируем обещание? Фиксируем вам акцию? Я незнакомым молодым людям никаких обещаний не даю. Я вас обязан уведомить. В случае вашей неоплаты, это возможно выезд регионального представителя, выезд Волгограда по месту вашего регистрации. Угу. Вы из Волгограда поедете? Откуда звоните кредит? Сейчас? Из какого Волгограда? Ну, из которого вы сейчас звоните? Город Москва. Да, конечно. Город Москва, а телефон волгоградский. Ах, как нехорошо обманывать. Хорошо, сейчас на ваш номер поступит СМС-уведомление. Вы говорите, что это не Москва. Впоследствии я вас уведомлял. А что за СМС поступит? Это была Москва? Да нет, что же вы смеетесь? У вас долг, а вы что вы смешно говорите? Я смеюсь. Вам этот долг нужен. Да, бог с ним, он мне жить не мешает вообще. Да. Не мешает? Ну, конечно, я сейчас направляю вашему кредитору характеристику, что вы уклоняетесь от оплаты. Вы не первый, и поверьте вы мне, вы не последний. Подождите, что вы поговорите в параллель, перебивайте. Все, слушаю, не перебиваю. Вот, действительно, вот так изначально нужно начать наш диалог, не перебивать, конечно. Ну, хорошо. Ну, и чё? Вот. Направлю вашему кредитору характеристику, что вы уклоняетесь от оплаты, вы не готовы оплачивать, верно? С ваших слов, это отказ от оплаты. Я такого не говорила. Это было все сказано. Неправда, я такого не говорила. Вам предоставили 5 дней. Вы за 5 дней оплачиваете сумму? Я повторюсь, что я ни в коем случае никогда не сообщаю таких данных незнакомым молодым людям из Волгограда. Какого Волгограда? С которого запишите, вы звоните. Приехать. Запишите адрес. Давайте, дом разговор Москва, записывается. Фестивал, дом 68, дробь 70, строение 1. А в Волгограде адрес? Я вас обязан... Какой Волгоград? Что-нибудь Волгоград? Вы звоните из номера... номер волгоградский. У меня прямо телефон такой модный, он определяет сразу, что звонит Волгоград. Вы можете посмотреть, убедиться, Волгоград это или не Волгоград, сделать запрос, на который адрес я вам озвучил. и все вы узнаете. Волгоград, так, адрес можно назвать запись совершенно другой. Я вам сейчас назову адрес, сотрудник адрес. Компании, зайдите, которая находится... Подождите. Я не договорил, вы перебиваете. Что вы показываете? И вы меня первые перебили. Это вы меня перебили. Я вас не перебивала. Вы меня перебили. Вы можете зайти на официальный сайт ФССП, убедиться. Так, я не могу убедиться, что вы имеете отношение какое-то к этой компании. У нас как? Я же вам говорю, зайдите на ФССП. Так. Вам там все будет правильно указано. Правильно говорить ФССП. Зайдите. Федеральная служба судебных приставов. А вы одну букву пропустили. Так вот, то, что там ваша компания... Я, кстати, даже прослушала, что за компания. Кредит Экспресс Финанс. А, КФ, это вы. Ну, понятно. Ну, так вы на удаленке работаете. Что, вы звоните из Волгограда. Зачем вам это скрывать? Я не понимаю. Прекрасный город. Почему с Волгограда? Ты ему сказал, я вам адрес назвал, можете проверить. Также что я там могу проверить? Это юридический адрес. Я приеду, а там нету никого. Тот же самый адрес будет указан. Что вы мне сейчас говорите, вводите меня в заблуждение. Я вспомнил, вы отказываетесь от оплаты, всего вам доброго. Я вас вожу в заблуждение. Это вы из Волгограда мне звоните.